Глава вторая. Прорехи в брюхатых тучах окончательно затянулись. Занималась метель. Дворники еле успевали очищать стекло от снежинок, сверкавших в лучах фар, точно призраки светлячков. Дорога от станции до штамм-лага Аушвица составляла несколько километров. Мимо проносились березовые рощи и редкие домики с освещенными окнами. От сюрреалистической белизны, в которую погрузился мир, веяло обезоруживающим покоем, неожиданным для места со столь зловещей славой. На душе после увиденного упорно скребли кошки, и Гуга никак не мог прогнать это ощущение. В Берлине он видел тысячи евреев с чемоданами и желтыми звездами на одежде, скапливающихся перед поездами на станции Грюневальд или Анхальтском вокзале. На лицах людей, покидавших недавно свой, а теперь сделавшийся чужим и опасный город, читалось едва ли не воодушевление. Однако Гуга не знал, куда они едут. «Не нравится мне, чем тут попахивает. Как-то вечерком», — признался ему Хенрик Мандельбаум несколько лет назад. Они тогда прогуливались по Курфюрстендам вдоль череды витрин, загаженных унизительными рисунками и ругательствами штурмовиков. У магазина Грюнфельда они остановились. Все здание оказалось заклеено листовками с призывами к ариизации еврейского левиафана нижнего белья. «Знаешь, Гуга, у меня вообще дурные предчувствия». «По-моему, ты делаешь из мухи слона», — возразил тот. Ну да, штурмовики пытались бойкотировать еврейские магазины. Развешивали повсюду свои плакаты и сами торчали у дверей. Но люди смеялись над их дурацкими, абсурдными призывами и спокойно продолжали туда ходить, насколько позволял потащавший кошелек. Атмосфера террора еще не сгустилась. Арийская утопия выглядела туманным наброском. Однако Хенрик плюнул на все, отказался от предложенной кафедры криминологии и уехал в Лондон. И правильно сделал. Вскоре немецкого дипломата Эрнста фон Рата застрелил еврейский беженец Гриншпан. И началось то, чего прежде не видывали. Берлинская ночь взорвалась криками, сполохами факелов и звоном бьющихся стекол. Загорелись синагоги. Из своего окна Гуга наблюдал, как бурлит на улицах безудержная ненависть, будто Шпрее вышла из берегов. На следующее утро город проснулся выпотрошенным штурмовиками, выпочканным пеплом и кровью. Погибло почти сотни евреев. Многие тысячи их были арестованы и отправлены в лагеря. У них конфисковали все телефоны и радиоприемники, ввели обязательное ношение желтых звезд, запретили пользование городским транспортом и общественными уборными. Последовали ограничения на работу и учебу. Одним словом, Хенрик так и так потерял бы профессорскую должность. Гуга перевел взгляд на дорогу за ветровым стеклом. Показался Аушвиц, куда, кстати, должны были бы отправиться Хенрик и его мать. Лагерь выглядел внушительно. Двойной ряд колючей проволоки на мощных, загнутых вовнутрь столбах, сторожевые вышки по всему периметру, прожекторы, словно чьи-то внимательные глаза, шарящие сквозь плотный снегопад. Таблички с черепом и скрещенными костями предупреждали «Стой!» Проволока под напряжением. Всякий, дотронувшийся до нее, умрет, прежде чем охранник успеет схватиться за пулемет. Именно в Аушвиц и в подобные ему лагеря свозили евреев. «Само собой разумеется, вы ни при каких обстоятельствах не должны разглашать то, что увидите в Аушвице и Биркенау», — сказал Фогт. Ему не требовалось для убедительности прикасаться к пистолету в кобуре. Хватало злого блеска черепа на фуражке. В лагере выполняются важные задачи на благо тысячелетнего рейха. Мир пока не готов понять замыслы нашего фюрера, так что меньше знают, лучше спят. Мы просим вас проявить лояльность и сдержанность. Не надо лишней шумихи. Конечно, кивнул Гуга. Меня проинструктировали на этот счет. Я покажу вам тело доктора Брауна и место, где оно было обнаружено, продолжил эсэсовец. Затем провожу к коменданту Либехеншелю. Ему не терпится познакомиться с вами. Шлагбаум медленно поднялся в вихре белых хлопьев, и лоханка вкатилась в ворота, увенчанные надписью из кованого железа. Влажные от снега буквы в резком свете прожекторов выглядели устрашающе. Почему-то Гуга стала не по себе от девиза, утверждавшего, что труд освобождает. Он отвернулся к боковому окну. Ветер трепал ветви старой березы, росшей у входа. Вдоль дороги тянулась череда каменных бараков, аккуратных и безмолвных. Справа проступала приземистая постройка с трубами высотой в несколько метров. Везде был образцовый порядок, какого не ждешь от концентрационного лагеря. Перед дымящей постройкой рядами по 5 человек стояли заключенные. Их пальто выглядели слишком легкими для суровой зимы. Худые люди качались в свете прожекторов, словно невесомые. Поодаль были горой свалены трупы, в одной только полосатой робе. Животы заголены, тонкие руки широко раскинуты на снегу. «Но это...» — начал Гуга и запнулся. Слюна во рту вдруг превратилась в песок. «Но это?» — ехидно переспросил Фокт, после чего от души рассмеялся, поправил козырек фуражки и слегка ослабил воротник. Даже мощный аромат его одеколона не мог перебить вонь горелого мяса. «В Берлине об этом месте ходят всякие слухи», — пробормотал Гуга. «Например?» Говорят, крематория Аушвица работают день и ночь, и в итоге мертвецов тут больше, чем работников. Он смущенно пожал плечами. Губы Фокта растянулись в волчьем оскале, и у него вновь вырвался смешок. Это не трубы крематориев. Всего лишь дымоходы лагерных кухонь, издевательски произнес он. Гуга сдавленно хихикнул. Артур Небе, откликаясь на просьбу коменданта Аушвица прислать лучшего следователя, дружески посоветовал Гуга сосредоточиться на работе и не задавать лишних вопросов. «Не вмешивайтесь в то, что вас не касается», — предупредил он. «Просто не суйте нос куда не надо». Если Гуга что и удавалось в жизни, так это поступать наперекор Артуру Небе. «Зачем их держат на морозе в такой час?» — рискнул спросить он, когда машина свернула в проулок, и заключенные остались позади. «Обычная вечерняя поверка». Фокт мельком глянул на часы. Лоханка затормозила. «Хотя вы правы. Сегодня они что-то подзадержались. Возможно, имело место попытка к бегству или у дежурных просто веселое настроение». Шофер заглушил мотор, офицер вышел первым. Свет фар очертил широкоплечую фигуру в форменном кожаном пальто. Черная статуя на фоне ночного неба и белого снега. «Предвосхищая ваше любопытство», — произнес Фокт, — «крематорий вон там, за тем бараком». Он неопределенно махнул рукой куда-то вперед. «Кстати, он у нас довольно примитивный. По назначению больше не используется. Здание переоборудовали в склад. Вот в Биркенау другое дело. Там мы улучшили вентиляцию, и теперь трупы горят быстрее и качественнее. Даже грузовой лифт имеется. Короче, зондеркоманда мне на что пожаловаться. Зондеркоммандом? Гуга кое-как выкарабкался из автомобиля, тяжело опираясь на трость, чтобы не поскользнуться. «Особое подразделение заключенных, работающих с трупами. Да вы их видели на станции, такие, в полосатых робах с желтым треугольником». Гуга посмотрел туда, где виднелось странное сияние, напоминавшее полярное, и поднимался столб желтоватого вонючего дыма, замеченный им еще на станции. Похоже, Фокта его расспросы не беспокоили, и он решился продолжить. «Это дымят крематории?» Фокт задержался на крыльце 10-го блока, облизал потрескавшиеся на холоде губы. «Иногда у нас образуется затор из нескольких партий», — признал он. «Крематории современные, производительные, но и их не хватает. Приходится устраивать костры из дров, облитых битумом и отработанным маслом, рубить деревья в кобюре. Интересующий вас дым как раз от такого костра. Его легко отличить по цвету». Гуга оторопело уставился на Фокта. «Выходит, в лагере мрет столько людей, что трупы сжигают на кострах, и офицер этого даже не отрицает». Фокт едва заметно усмехнулся, и Гуга засомневался, шутит тот или говорит серьезно. Одно было очевидно — Небе прав. Всякое неосторожное слово будет истолковано превратно и может повредить карьере. В обязанности Гуга не входит оценка организации работы в трудовом лагере, равно как и методов обращения с заключенными. Пора менять тему разговора. «Расскажите мне о докторе Брауне», — сухо попросил он. Тристан Фокт открыл дверь. За ней оказался коридор, пропахший хлоркой. Фокт щелкнул выключателем и молча пошел вперед. Его длинная тень поползла по мучнисто-белым стенам, подергиваясь в свете мигающих лампочек. Сигизмунд Браун был педиатром, специализировался на генетических болезнях, произнес Фокт, поднимаясь на второй этаж. Его чуть ли не строевой шаг звучал размеренной барабанной дробью. Доктор получил разрешение на работу в лагере лично от рейхсфюрера Гиммлера, веско добавил офицер. Это Гуга уже и сам раскопал в берлинских архивах. Уроженец Вуперхофа, окончил медицинский факультет, работал в Баварии в детском отделении государственной больницы Кауфбойрен-Ирзее. В 31-м вступил в партию, в 38-м в СС. Ветеран войны. Вернулся с фронта с ранением в ногу, тремя поясничными грыжами, которые время от времени надолго приковывали его к постели, с двумя железными крестами. Направлен на медицинскую службу в Аушвиц в звании обершарфюрера. Гуга остановился на середине лестницы, чтобы дать отдых ноге и перевести дух. Он огляделся, скорее от смущения, чем из любопытства. Под лестницей вдоль коридора первого этажа располагались плакаты. Для полевого госпиталя здесь было слишком тихо, а высокая квалификация того же Брауна не позволяла предполагать, будто его послали сюда только чтобы оказывать помощь обычным заключенным. Что-то тут не сходилось. «Доктора Брауна устраивала его работа?» — спросил он. «Разумеется!» Фокт энергично кивнул. Серебряный череп на фуражке словно ухмыльнулся Гуга. «По сути, он получил повышение, а не понижение в должности», — добавил оберштурмфюрер. У Гуга в голове не укладывалось, что ученый мог рассматривать работу в концентрационном лагере как продвижение по карьерной лестнице. Видимо, этот Браун был большим оригиналом. «Кто обнаружил тело?» «Один из пациентов». Фокт провел рукой в перчатке по поручню. «Судя по всему, наш доктор поперхнулся кусочком яблока. К сожалению, время было позднее. Рядом не оказалось никого, кто бы ему помог. Пациент же заглянул слишком поздно». «Под пациентом вы подразумеваете заключенного?» «Да, ребенка», — уточнил Фокт. «Бедняга. Он наверняка перепугался. «У вас есть дети, герр Фишер?» «Пока нет, я не женат. А у меня был один». Фогт вздохнул, и гримаса печали превратила его глаза в две лужицы расплавленного свинца. «Дети умеют замечательно справляться с ситуациями, которые пугают взрослых. Между нами, говоря, детей Аушвица, видом трупа не проймешь». Они обменялись долгим взглядом. Казалось, офицер собирался сказать о лагере что-то еще, но передумал. Гуга чувствовал себя как на иголках. Он вновь осмотрелся, стараясь уловить царившую здесь атмосферу, и продолжил расспросы. «Ребенок был пациентом доктора Брауна?» «Нет, Йозефа Менгеле». «В блоке проживают только дети?» «Детей совсем немного. Их привез доктор Менгеле из Беркинау. Палаты первого этажа заняты сотней с лишним женщин-заключенных, подопечных гинеколога доктора Клауберга. Как видите, берлинские болтуны все несколько преувеличивают. Масса врачей жертвует здесь своей карьерой, заботясь о заключенных и их детях». Несмотря на заверения оберштурмфюрера, Гуга не мог заставить себя не озираться. В окружающей обстановке было нечто глубоко неприятное, отчего по спине бегали мурашки и вставали дыбом волоски на коже. В воздухе что-то витало, словно повсюду разлилась невидимая патока, замедляющая движение. Блок больше походил на морг, чем на больницу. «Если ваш Браун просто подавился, зачем Либехеншель потребовал моего приезда?» — рассудительно заметил Гуга. Желал убедиться, что он действительно подавился. Фогт зашагал дальше вверх по лестнице. После смерти доктора по лагерю поползли шепотки, нарушающие психологическое равновесие обитателей, и комендант хочет поскорее положить им конец. «Какие именно шепотки?» Фогт остановился на последней ступеньке и принялся задумчиво массировать пальцы правой руки. У санитара Берта Хоффмана случился нервный срыв. Говоря о кончине доктора, он заявил, будто того утащили призраки. Чушь, конечно, притом чушь совершенно неуместная. И подобная фраза, брошенная человеком в состоянии истерики, вызвала у людей панику? Брови Гуга скептически поползли вверх, и он постарался вернуть их на место, чтобы не выглядеть невоспитанным. «Слухи о привидениях в 10-м блоке бродят давно», — ответил Фогт. «Отсюда один шаг до массового помешательства. Вот почему сюда вызвали вас. Необходимо убедительно доказать, что в смерти Брауна виноват кусочек яблока, попавший не в то горло, а не таинственные призраки». Гуга стоял на три ступеньки ниже Фогта, опершись на трость. Он поверить не мог, что комендант побеспокоил его по такому поводу. Позволил проникнуть в лагерь, место, скрытое завесой полной секретности, и все ради того, чтобы пресечь шепотки о призраках? У него уже руки чесались от нетерпения. «Я бы хотел побеседовать с комендантом», — твердо сказал он, — «да и с тем санитаром тоже». «Боюсь, последнее невозможно», — отрезал Фогт. «Физическое состояние Хоффмана не позволяет ему разговаривать. Он помещен в лагерную тюрьму». «За то, что напугал пациентов?» «Нет». Взгляд офицера сделался ледяным, однако голос оставался спокойным. После возмутительного заявления Хоффмана медсестра Бетси Энгель начала приглядывать за ним и услышала, как в беседе с другой медсестрой, Адель Краузе, тот утверждал, что доктор Браун получил по заслугам. «Мы сочли необходимым обыскать комнату Хоффмана и обнаружили под матрасом изрядное количество зеленых треугольников, которыми санитар заменял красные», — «Треугольники?» — непонимающе переспросил Гуга. «Да, тряпичные треугольники!» Фокт пальцем начертил в области сердца воображаемый треугольник. «Их пришивают к робам. Зелеными обозначают обычных заключенных, красными — политических». Хоффман тайком раздавал политическим зеленые треугольники. «Это подлое предательство». «Ничего не понимаю», — извиняющимся тоном произнес Гуга. Фокт тяжело вздохнул. «Зеленые треугольники», — терпеливо объяснил он, — «предназначаются для обычных немецких преступников, воров, насильников, убийц, то есть граждан арийской расы. Они становятся капо и руководят работой остальных заключенных. Из них выходят отличные надзиратели, безжалостные и стойкие. Именно то, что требуется для поддержания порядка. Хоффман же раздавал зеленые треугольники коммунистам и прочей шушере с целью получить более покладистых надзирателей, а по сути — бесхребетных слюнтяев. Таких, которые будут квахтать над каждым евреем, чтобы им легче жилось. И что теперь ждет Хоффмана? Гуга пристально посмотрел на Фокта. Его ждет суд. Скорее всего, его отправят на Восточный фронт. Многие поверили, будто доктор Браун умер насильственной смертью. Якобы об этом свидетельствуют слова Хоффмана. Вот в чем беда. Поподробнее, если можно. Пациенты считают, что доктора утащили на тот свет призраки. Работники, что его прикончил сам санитар. Может быть, Браун раскрыл аферу с подменой треугольников? «Ясно», — кивнул Гуга. «Однако, если герр Либехеншель хочет, чтобы я выяснил правду, он должен позволить мне допросить Хоффмана». «Об этом вы вскоре сможете побеседовать с комендантом лично. У меня приказ проводить вас в траурный зал для освидетельствования тела, затем в кабинет, где оно было найдено», — ответил Фокт с каменно равнодушным лицом.